«И увидел я под солнцем, — сказал Экклесиаст, — что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их, ибо человек не знает своего времени. Как знать свое время? Как не упустить возможность и свой шанс? Как научиться видеть будущее? Как смотреть сквозь призму вечности? Об этом и о многом другом вы услышите в учении Сергея Витюкова на тему «Похвала неверному». Евангелие от Луки, 16 глава, с 1 стиха. «Сказал же и к ученикам своим». Я хочу прокомментировать эту строчку. За Иисусом ходили очень много людей. Конечно, ходили по разным причинам. Однажды Он накормил толпу людей, и они кушали. Это был, наверное, довольно вкусный хлеб. И на следующий день, я думаю, что молва о том, что бесплатно и вкусно дают, распространилась по всей земле. И толпа народа собралась, так что Иисусу пришлось упрекнуть их. «Вы приходите за Мною не потому, что слышали Слово, видели чудеса, а потому что ели хлеб и насытились». Но все-таки Иисуса окружало чаще всего три рода людей. Это мытари и грешники, книжники и фарисеи и, конечно, ученики. И, кстати, Он большинство притч говорит к этим трем категориям людей. Мытари и грешники, книжники и фарисеи и к ученикам. И если вот посмотреть внимательно 15 главу с 1 стиха, «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними». Иисусу часто приходилось воевать в области истины с книжниками и фарисеями и, конечно, проявлять особую любовь, благовестие к мытарям и грешникам, но при этом не забывать постоянно учить учеников своих. Кстати, кто-то посчитал, что больше 50% времени Он посвятил 12, потом 70 ученикам. Итак, Он отвечает на ропот книжников и фарисеев и говорит им притчу о потерянной драхме, потерянной овце и дальше блудном сыне. Конечно, мытари и грешники слушали и радовались этому. Книжники и фарисеи, они были возмущены. Но там стояли ученики и слушали Его. И когда Он обратился к этим двум группам людей, наконец Он обращается к ученикам своим и толпам народа. Я думаю, Он хотел передать им что-то очень важное, видя в них будущих работников. И Он приводит такую притчу, то, что мы сейчас и читали. «Сказал же и к ученикам своим. Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом. И призвал должников господина своего каждого порознь, сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он ответил, 100 мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Интересный вывод. И похвалил господин управителя неверного. Моя сегодня тема – похвала неверному. Я хочу пересказать эту притчу как бы современным языком. У одного богатого человека, босса или хозяина, было большое имение. В то время они имели управление или имение в разных местах. Возможно, над одним участком имения поставил господин управителя. Чаще всего управителя выбирали из очень доверенных и послушных рабов, образованных рабов. Нетрудно понять, как этот человек пробился в управители и как хозяин не заметил его сердце, но он управитель. Через время донесли управителю, или сейчас, скажем, менеджеру, что он тратит его имение. Он неправильно управляет, возможно, приворовывает. Он вызывает его и говорит, я хочу, чтобы ты дал отчет. Подведи итог, сдай дела твои, и ты уволен. Возможно, у него осталось несколько дней. Заходит он в свой кабинет, взялся за голову, что мне делать? Попался, во-первых. А второе, что я дальше буду делать? Через короткое время меня выгонят с работы, последний чек. И вот он сидит и думает, что делать, чтобы обеспечить свое будущее. Копать не могу, просить стыжусь. И вдруг ему приходит блестящая мысль. Пока я еще на этом месте, пока я сдаю дела, возьму с этого времени все, что только можно. И он призывает должников господина своего и говорит, сколько ты должен. Он говорит, 100 мер масла. Кстати, это очень большой объем, это несколько тонн масла. Это большая сумма денег. Говорит, садись быстро и напиши 50. Второй приходит, призывает вернее второго и говорит, а ты столько должен? 100 мер пшеницы. Пиши твою расписку 80.